372. Кто знает, не приносит ли каждое ущемление награду свою, но в ином измерении? И не будет ли потери и ущерб видимый нахождением и восполнением в сфере невидимой? Почему лишь в материальных вещах искать приобретение? Невесомо и невидимо неотъемлемое богатство духа. Оно источник истинной радости. Ибо можно иметь все, чего хочет человек, и в то же время быть глубоко несчастным и неудовлетворенным. Все ощущения духа определяются сознанием, все зависит от него. Одно и то же явление может служить причиной горя и радости.